Вошел Харри Холле с кружкой в руках. Ли и Ли налили себе кофе и ушли. Халварсон заметил, что иные коллеги именно так реагировали на появление Харри. Инспектор сел, задумчиво наморщив лоб. Халварсон и это заметил. 24 часа на исходе, — сказал Халварсон. — Да, — кивнул Харри, глядя в свою по-прежнему пустую кружку. — Что-то не так? Харри помедлил. — Не знаю. Я позвонил в Берген-Бьярне Мюллеру. Думал, он подскажет что-нибудь конструктивное. И что он сказал? — Да, в общем, ничего. Такое впечатление... Харри поискал слово, будто он одинок. А семья разве не с ним? Наверное, позже переедут. Неприятности? Не знаю. Ничего не знаю. Что же тебя мучает? Пьяный он был, вот что. Халварсон стряхнул кружку, пролил кофе. Мюллер пьяный? На работе? Шутишь? Харри не ответил. Может, он плохо себя чувствовал или... — поспешно сказал Халварсон. — Я по голосу слышу пьяного, Халварсон. Надо ехать в Берген. — Сейчас? — Ты же руководишь дознанием по убийству, Харри. — За день обернусь туда и обратно. — Ты обеспечишь тылы, Халварсон. Халварсон улыбнулся. — Не как стареешь, Харри. — Старею? — Ты о чем? — Стареешь и становишься человечным. Первый раз слышу, чтобы ты предпочитал мертвым живых. Увидев выражение лица Харри, Халварсон тотчас пожалел о своих словах. «Я не имел в виду. Ладно, проехали». Харри встал. «Добудь в списке авиапассажиров всех компаний, совершающих сейчас рейсы в и из Хорватии. Спроси у полиции Ословского аэропорта, нужен ли запрос полицейского юриста». Если понадобится судебное постановление, съезди в суд и получи. Когда списки будут у тебя, позвони Алексу в Европол. Попроси проверить для нас имена. Скажи, что я прошу. Ты уверен, что он не откажется? Харри кивнул. А мы с Беатой потолкуем тем временем с юным Карлсоном. Да? Пока что нам рассказывали про Роберта Карлсона исключительно трогательные истории. Думаю, там есть и кое-что другое. «А почему ты меня с собой не берешь? Потому что не в пример тебе Беата чует, когда люди врут». Вздохнув поглубже, он поднялся по лестнице в ресторан «Бисквит». В отличие от вчерашнего вечера, там было почти безлюдно. Но тот же официант стоял, прислонясь к дверному косяку. Похожий на Джорджи, кудрявый, голубоглазый. «Hello there!» — поздоровался официант. «Я не сразу вас узнал». Он заморгал, обескураженный тем, что все-таки узнан. «По пальто», — продолжал официант, — «очень элегантное. Верблюжье?» «Надеюсь», — пробормотал он и улыбнулся. Официант засмеялся, положил руку ему на плечо. Он не заметил в его глазах испуга и сделал вывод, что у официанта нет никаких подозрений, и очень надеялся, что полиция здесь не побывала и оружие еще не нашла. «Есть не буду», — сказал он. «Просто хотел воспользоваться туалетом». «Туалетом?» — повторил официант, стараясь перехватить его взгляд. «Туалетом пришли воспользоваться, правда?» «Я на минутку», — сказал он. Присутствие официанта вызывало у него неловкость. «На минутку. I see. Понимаю. В туалете ни души. Пахнет мылом. Но не свободой». Запах мыла еще усилился, когда он поднял крышку контейнера над раковиной, засунул рукав, сунул руку в холодную зеленую жижу. На миг в голове мелькнуло, а вдруг они поменяли контейнер. Но тут пальцы нащупали его. Он медленно вытащил оружие, мыло, словно длинные зеленые щупальца, потянулось в раковину. Вымыть, смазать, и пистолет опять будет в полном порядке. В обойме еще 6 патронов. Он заторопился спрятать оружие и как раз готов был сунуть его в карман пальто, когда дверь открылась. «Hello again!» — прошептал официант, широко улыбаясь. Но при виде пистолета улыбка тотчас застыла. Он сунул пистолет в карман, буркнул «гудбай» и быстро протиснулся мимо официанта в узкий дверной проем. ощутил на лице его дыхание, прикосновение бедра к бедру. Только очутившись на морозе, он заметил, что сердце бьется учащенно, словно от испуга. Кровь бежала по жилам, делала тело горячим и легким. Юн Карлсон как раз вышел из парадной, когда Харри подъехал на Гетеборгатта. «Прямо сейчас?» — спросил Юн, в замешательстве глядя на часы. «Я приехал рановато», — ответил Харри. «Моя коллега будет с минуты на минуту. Я успею купить молока?» На Юне была тонкая куртка, волосы только что причесаны. «Наверняка». «Конечно». Ближайший магазин располагался на углу, через дорогу, и пока Юн ходил за литровым пакетом обезжиренного молока, Харри, как завороженный, смотрел на великое множество елочных игрушек среди туалетной бумаги и пакетов с кукурузными хлопьями. Ни тот, ни другой не комментировали газетную стойку возле кассы, где броские шапки на первых полосах сообщали об убийстве на Эгерторг. Даг Бладет поместила на первой полосе фрагмент зернистого нечеткого снимка публики, сделанного Ведлогом, с красным кружком вокруг головы человека в шарфе и подписью «Человек, которого ищет полиция». Они вышли на улицу. Юн остановился возле рыжего попрошайки с длинными усами по моде 70-х. Долго рылся в кармане, нашел монетку, бросил в коричневую картонную кружку. «Мне особо нечего вам предложить», — сказал Юн Харри. «Кофе, честно говоря, уже давно стоит в кофеварке, и на вкус наверняка сущий асфальт. Вот и хорошо, я люблю такой». «Вы тоже?» Юн тускло улыбнулся. «Ой!» Он схватился за голову, обернулся к попрошайке и удивленно спросил: «Ты чего деньгами бросаешься?» Попрошайка сердито запыхтел в усы и звонко крикнул: «Тут только ходовую монету берут. Спасибочки!» Квартира у Юна Карлсона была точь-в-точь, как у Теа Нильсон. Чистенькая, прибранная. Но что до интерьера, явно холостяцкая. Харри быстро сделал три наблюдения. Во-первых, старая, но вполне ухоженная мебель куплена там же, где его собственная, в элеваторе, на Уллевольсвейен. Во-вторых, Юн не был на выставке, которую рекламировал одинокий постер на стене гостиной. В-третьих, ел он большей частью за низким столиком перед телевизором, а не за столом в кухонной нише. На полупустой книжной полке стояла фотография мужчины в форме армии спасения. Он властно смотрел в пространство. «Ваш отец?» — спросил Харри. «Да», — ответил Юн, достал из шкафа две кружки, налил кофе из закопченной стеклянной колбы. «Вы с ним похожи». «Спасибо. Надеюсь, что так». Юн поставил кружки на журнальный столик, а купленный пакет с молоком поместил на многочисленные круги и разводы, свидетельствовавшие, где именно за столом вкушались трапезы. Харри хотел спросить, как родители восприняли известие о смерти Роберта, но передумал. «Давайте начнем с гипотезы», — сказал Харри. «А именно, что вашего брата убили, так как он кому-то насолил. Обманул, не вернул долг. Оскорбил, угрожал, навредил, да что угодно. Все говорят, ваш брат был хороший парень. Обычно в начале расследования убийства мы всегда слышим подобные характеристики. Люди охотно подчеркивают хорошие стороны. Но у большинства из нас есть и темные стороны. Или...» Юн кивнул. Но Харри не уразумел в знак ли согласия. «Нам необходимо пролить свет на темные стороны Роберта». Юн недоуменно возрился на него. Харри кашлянул. «Давайте начнем с денег. У Роберта были финансовые проблемы?» Юн пожал плечами. «И да, и нет. Жил он не на широкую ногу, и я не думаю, чтобы он оказался в больших долгах, если вы об этом. Занимал он, как мне кажется, в основном у меня. Впрочем, займы бывают разные». Юн печально усмехнулся. «О каких суммах идет речь? О небольших. За исключением займа нынешней осенью. Сколько? 30 тысяч. «Для какой цели?» Юн почесал в затылке. Был у него какой-то план, но он не говорил, какой именно. «Знаю только, что в связи с выездом за рубеж...» «Увидишь», — сказал он. «Деньги. Довольно большие, на мой взгляд, но я живу скромно. Даже машины не имею. Мне показалось, он был охвачен энтузиазмом. а потом случилось это. Харри записал. А как насчет темноватых сторон его личности? Харри ждал. Смотрел на журнальный столик, а Юн тем временем размышлял в вакууме тишины, который рано или поздно всегда вытягивал информацию. Ложь, отчаянную реплику, не по делу, в лучшем случае правду. В юности Роберту начал Юн и осекся.